Глава третья. Теплое солнечное утро, как ничто другое, способствует расслаблению и неге. Особенно это чувствуется, когда стрелки на часах медленно подбираются к полудню, а тебе не надо никуда особо спешить. Я чувствовал себя абсолютно отдохнувшим и слушал, как за окном поют какие-то птички. Так бы и провалялся в постели весь день, но, к сожалению, я здесь не ради отдыха на мягкой перине. В темном углу коридора меня терпеливо дожидался призванный в виде паука дух. Стоило подойти поближе, как рядом со мной появилась паутина с цифрой 4 в своем центре. Именно столько раз пытались проникнуть в гостевой домик незваные гости. Хорошо еще, что я заранее убрал оповещение о гостях, а то бы не выспался. А не выспавшийся, я злой и могу сотворить какую-нибудь пакость. Помнится, я недели две промучился, чтобы хоть как-то объяснить этому духу, как общаться со мной. Можно было бы плюнуть на это и довольствоваться тем, что меня просто охраняют, но на тот момент хотелось видеть результаты данной охраны. Вот они и вылились в такое. На кухне уже находился Церби, который делал вид, что спит и вовсе не замечает ничего вокруг. Правда, стрельнувшие уши, чутко улавливающие звук моих шагов, полностью раскрыли конспиратора. Что поделать, демонический пес так и не смог до конца привыкнуть к этому материальному облику и порой выдавал свои эмоции свойственными собаке движениями. Не став обращать на шпица внимания, пускай потешит свое самолюбие, я подошел к холодильнику, который вчера совершенно забыл проинспектировать. Пользуясь возможностью после отдыха у озера, я пробрался на кухню и стащил там провиант. Да и что скрывать, мне было интересно посмотреть на кухню Лазаревых. Заветный агрегат оправдал все возложенные на него ожидания, доверху набитый различными полуфабрикатами. Так что приготовить завтрак не составляло труда. Разогретое на сковородке мясо досталось Церби, уже отбросившему роль спящей собаки и приступившему к своему любимому виду спорта – скоростному поеданию блюд. Я же предпочел легкий салатик и пару бутербродов вместе с крепким кофе. Причем последнее едва ощутимо отдавало магической энергии, что говорило о том, что без вмешательства мага Земли тут не обошлось. «Ну и как прогулялся?» — спросил я, когда демон все съел и теперь довольно лежал на боку, временами посматривая на меня. «Большая территория и охраняется серьезно», — ответил он мне. Вот только моего вмешательства они все равно не почувствовали. Забавно было за ними наблюдать, когда я специально задел одну из охранных нитей, и прибежавшие тут же охранники увидели только безобидного песика. «Тебе повезло, что они были предупреждены, что ты мой питомец. Иначе могли посчитать тебя нарушителем и, соответственно, ликвидировать», — пожурил я Церби. «Так что постарайся не слишком сильно привлекать к себе внимание. Чем меньше я буду отвлекаться, тем быстрее закончу работу, и мы вернемся домой». «Я знаю, что и как мне следует делать», — гордо произнес шпиц, тем не менее не стал возражать, что уже было хорошо. Вообще Церби, несмотря на то, что любил показать свой боевой нрав и самоутверждаться как настоящий демон, был порой до жути любопытным и миролюбивым. И как он только уцелел среди своих сородичей с такими чертами характера, не иначе только мое вмешательство в его судьбу позволило ему дожить до сегодняшних дней. Убрав за собой и псом, я, довольно подтягиваясь, вышел на крыльцо дома и встретился с откровенно злым взглядом Анны. «Наконец-то вы соизволили выйти», — тут же на меня набросилась девушка. «Вы меня ждали?» — удивленно посмотрел я на нее. «Так вот кто пытался проникнуть в дом». «Я назначена вашим сопровождающим на эти дни», — строго произнесла Анна. «А вы самовольно наложили дополнительную защиту на дом, из-за которой я была вынуждена стоять здесь и ждать». «Простите, моя вина. Я попытался сгладить ситуацию. Совсем не хотелось начинать такой хороший день с ругани. Не думал, что мне выделят кого-то в спутники. Да и хозяин поместья ни о чем таком не обмолвился». «Христофор Иннокентьевич – занятой человек», – вздохнула Анна. «Я в эти дни оказалась самой свободной из слуг, поэтому мне поручили заботу о вас». «Вот оно что!» Задумчиво посмотрел я на раскрасневшуюся от негодования девушку. «Тогда прошу», — махнул я рукой в сторону главного дома. «Можете идти». «Что значит идти?» «Мне не нужен сопровождающий», — покачал я головой. «А ведь было такое хорошее впечатление о бане». «Прикажите, чтобы необходимые мне для работы материалы доставили в кабинет Христофора Иннокентьевича. Но как же я...» — начала хватать воздух девушка. «Анна, ну что вы?» — хмыкнул я. «Я же освобождаю вас от работы. Да и сопровождающий мне, честно говоря, не нужен. Если вы, конечно, не добиваетесь других целей», — показал я недвусмысленный жест, намекающий на секс. «Да вы!» — возмущенно воскликнула покрасневшая слуга Лазаревых и, развернувшись, чуть ли не бегом удалилась. «Да, это, несомненно, будет забавно». Напевая под нос веселый мотивчик из какой-то услышанной ранее песни, я пошел к особняку. Уже намереваясь зайти через центральный вход, на мгновение остановился, а затем свернул на тот же путь, по которому меня вела Анна. «А что?» В прошлый раз меня по какой-то причине, хотя после вчерашнего вечера я, кажется, догадываюсь, какой, повели именно этим ходом, им и воспользуюсь. По пути я все же не удержался и заскочил на кухню, умыкнув парочку вкусно пахнущих булочек, пока повар отвлекся на своих подчиненных. Что ни говори, но в поместье Лазаревых готовят так же, как в лучших заведениях столицы. Имея деньги, можно себе позволить и не такое. В конечном итоге, подкрепившись на ходу, я добрался до кабинета. Он оказался запертым. Можно, конечно, было бы поискать кого-нибудь из слуг, чтобы те нашли ключи, но мне так лень этим заниматься. Над левой рукой вспыхнула небольшая печать, и до того, как она активировалась, я направил ее в сторону двери. Легкий щелчок, и вот ручка свободно поворачивается, открывая мне доступ. Прямо чувствую себя мастером-взломщиком. Оказавшись внутри, я перешел на магическое зрение и тщательно осмотрел каждый уголок кабинета. Как приметил еще вчера, из помещения было убрано почти все, что могло бы представлять повышенный интерес со стороны любого мага. Никаких тебе ценных артефактов или трофеев, которые просто обязаны быть тут из-за статуса хозяина поместья. Да что там говорить, даже обнаруженный мной за книжным шкафом сейф был стерильно чист и пуст. Христофор Иннокентьевич явно подготовился к моему приезду. Несмотря на отсутствие интересных вещичек, на рабочем столе все же обнаружилось то, что привлекло мое внимание. На столешнице из редкого вида дуба лежало несколько мешочков, которые я по очереди развязал и убедился, что внутри именно необходимые мне для работы компоненты. Мало того, тот, кто собирал этот заказ, оказался достаточно сведущим в вопросе, чтобы не складывать в одно и то же место минералы и травы, склонные конфликтовать друг с другом. Принцип, по которому я намеревался защитить кабинет патриарха рода Лазаревых, заключен все в тех же призванных тварях. Но чтобы их действие ограничивалось только этой комнатой, а также для того, чтобы они продолжали четко выполнять возложенные на них обязательства, мне нужны были материальные носители. В моем баре хватало стационарных якорей, от которых призванные могли питаться и в случае опасности черпать энергию сверх нормы. Здесь же я собирался использовать сочетание минералов и трав. Они по своим свойствам сами являются неплохими аккумуляторами природной энергии. У себя я такой способ не использовал из-за их дороговизны и недоступности некоторых материалов из списка, а определенных связей для этого у меня не было, пока не было. Так, хватит рассиживаться, пора приступать к работе. Первым делом я вытащил из ящика стола несколько листов бумаги и с помощью ручки начал быстро наносить расчетную схему, которая позволит потратить минимум сил и получить в итоге требуемый результат. Сейчас все это выходило легко и быстро, но кто бы видел, сколько таких заготовок я уничтожил, пока не достиг приемлемого уровня мастерства. Всего час аккуратной и кропотливой работы, и вот на всей поверхности стола разложены сплошным ковром листы бумаги с начерченными печатями и пентаграммами. Посидев с закрытыми глазами несколько минут, я унял дрожь во все еще напряженных руках и приступил ко второй части запланированной на сегодня работы. Со стороны, наверное, могло показаться, что я метаюсь между мешочками с материалами и начерченной сложной схемой без какой-то системы, Но в этом была своеобразная логичность и правильность. Сам до конца не понимаю себя в такие моменты. Я прекрасно знаю, для чего совершаю то или иное действие и где есть неточности, которые необходимо исправить, но во время работы меня охватывает чувство сродни вдохновению, и тогда я действую на одном порыве. Вот и сейчас я не сразу сообразил, что мешки уже оказались пусты, а на столе разложены в узловых точках конструкции небольшие горки из минералов и трав. Чертов эксперимент отца и деда. Если бы я хоть немного понимал то, что они сотворили со мной, возможно, тогда я бы лучше осознавал свои действия. К демонам. Я выбросил лишние мысли и, вытянув руки параллельно столу, собрал энергию, приблизительно равную 800 уем, и запитал ею всю схему. Мягкий синий свет, исходивший от печати, наполнил весь кабинет. В узловых точках ранее сложенные кучки из ингредиентов поднялись в воздух и начали спрессовываться в небольшие шарики. Спустя несколько секунд они стали похожи на монолитные сферы, на которых начали появляться символы. Еще немного повисев в воздухе, 7 шаров опустились на стол. Осторожно сложив горячие сферы в мешочки, я собрал листы бумаги и с помощью еще одной печати сначала сжег их, а потом убрал весь пепел. На этом, можно сказать, самый сложный этап был завершен. Необходимо было дождаться, пока сферы остынут и немного наполнятся природной энергией. Тогда можно будет приступать к последней части. Я еще раз перепроверил мешочки и облегченно выдохнул. Уже сейчас я мог с уверенностью сказать, что мне удалось создать из природных источников вполне неплохие средоточия магии, которые без проблем смогут питать всех призванных мною существ. Неплохо было бы, конечно, сделать те стержни якоря, что я использовал в своем баре, но на их создание мне потребовалось 3 месяца кропотливой работы, направленной на подготовку к ритуалу, после чего я еще примерно 2 недели не мог подняться с кровати, организм был совершенно истощен. Хорошо, что тогда я предусмотрел такой вариант, и все необходимое для восстановления было рядом. Повторять это снова нет никакого желания, и поэтому сейчас избран более дорогой, если говорить о средствах, и в то же время экономичный, если речь идет о моих силах, путь. Есть, конечно, вероятность, что созданием сфер, способных в себе аккумулировать магическую энергию, заинтересуются, но на этот случай призванные существа станут атаковать такого исследователя, одновременно разрушая сферу. Не люблю, когда кто-то пытается выведать мои секреты. Закрывая за собой дверь кабинета, я решил спуститься по центральной лестнице и практически нос к носу столкнулся с куда-то спешащей Анной Громовой. Девушка от неожиданности оступилась и начала заваливаться назад. Хорошо, что моя реакция спасла ее от пересчитывания ребрами всех ступеней не такой уж и маленькой лестницы. «Надо быть аккуратнее», — произнес я, удерживая слугу в подвешенном положении. Девушка рефлекторно обхватила руками мою шею и растерянно смотрела на меня. Потом в ее глазах отразилось понимание ситуации, и я практически увидел, как в них разрастается гнев. «Отпустите меня», — приглушенно попросила Анна. «Вы уверены?» — выразил я сомнение, демонстративно посмотрев на лестницу. «Я, конечно, понимаю, что Лазарева род целителей, но все равно будет больно». «Отпустите», — уже с почти потухшим взглядом как-то обреченно повторила она. Я не стал больше издеваться над слугой Лазаревых и помог ей подняться на ступеньку. «Вы кого-то искали?» — полюбопытствовал я, осматривая немного растрепанную девушку. «Уже нашла», — тяжело вздохнула Анна. «Я вас везде обыскалась». «Мы же вроде с утра, в смысле, днем говорили. Мне надо было вам передать ключ от кабинета. Можно было и без этого обойтись», — отмахнулся я. «Я и так в него попал». «Но как?» — недоуменно посмотрела она на меня. «Ключ же был только у меня». «Не знаю», — развел я руками. «А теперь, если позволите, я хотел бы подкрепиться». «Да как же так?» — потерянно посмотрела по сторонам Анна. Я не стал больше задерживаться, ибо желудок уже недвусмысленно намекал, что работа работой, а кушать тоже хочется. Степенно спустившись по лестнице, на удивление так никого и не встретив, я принюхался и, ориентируясь по запаху, пошел искать столовую. Можно было, конечно, выйти на улицу и снова зайти с того же отнорка, что и раньше, но мне хотелось посмотреть на внутреннее убранство особняка. Так, неторопливо любуясь старинными картинами и вазами, что примечательно с живыми цветами, я все же нашел столовую, окунувшись в суету готовящегося ужина. Повар, которого я видел раньше, вовсю кричал на своих подчиненных, обзывая их безрукими олухами. Те же на это реагировали как-то флегматично, но все же начинали ускоряться, особенно в те моменты, когда начальство проходило рядом. Я бы тоже постарался действовать быстрее, чтобы не привлекать внимание такого бугая. Вообще странно, как высоченный накачанный мужик, похожий на бойца спецназа, стал поваром в поместье Лазаревых. Кто пустил постороннего на кухню? Мое присутствие было замечено этим мужчиной. Я поесть пришел, тут же поднял я руки. Да на моем месте так сделал бы каждый. Повар направил в мою сторону тесак немалых размеров, которые, как мне кажется, можно, если будет необходимо, и метнуть. «Раз пришел, то ешь и не мешайся тут», — грозно произнес он и потряс своим огромным оружием. «Так, собственно, куда идти-то?» — развел я руками, стараясь сделать виноватый вид. «Ты», — ткнул повар в ближайшего парня, — «проведи новенького до столовой». Выбранный помощник молча вытер руки о полотенце и жестом показал следовать за собой. «Женя», — протянул мне руку парень, когда я прошмыгнул вслед за ним. «Егор», — ответил я рукопожатием, — «у вас всегда так?» — неопределенно махнул рукой, не зная, какое слово лучше всего характеризует увиденное. «Иван Семенович, мужик мировой», — слегка улыбнулся Женя, оказавшийся при ближнем осмотре конопатом. «Но вот рука у него и правда тяжелая». «Ага, как и голос», — ответил я, потирая ухо, в котором, казалось, до сих пор что-то звенело. «Зато под его руководством опыт мы приобретаем колоссальный», — гордо произнес парень. «Часть ребят устроилась в столичные рестораны. Кто-то помощником повара, кто-то и вовсе стал уважаемым поваром после рекомендации Ивана Семеновича». «Тогда действительно повезло», — согласился я с ним. «Но все же уши поберечь стоит». «Это да», — рассмеялся Женя, проводя меня к последней двери на запутанном маршруте. «А вот и столовая для персонала». В комнате стоял длинный стол примерно на 20 человек. Напротив него находилась зона самообслуживания, наполненная блюдами на любой вкус. «С размахом у вас все тут», — прокомментировал я увиденное. «В поместье достаточно много работников, и не все из них могут питаться в один час», — пожал плечами мой сопровождающий. «Поэтому Иван Семенович решил организовать такое место, где каждый может поесть в свое свободное время. Тут можно найти еду даже ночью, что актуально для тех, кто трудится во вторую смену. Так что можешь угощаться», — доброжелательно улыбнулся парень. «А мне пора, спасибо». Набрав различных вкусностей, я выбрал дальний от входа угол и стал пробовать одно угощение за другим. Подтверждая слова о том, что слуги едят в свободное время, в столовую заходили незнакомые мне люди, которые также брали еду и за тихими разговорами неспешно ели, практически не обращая на меня никакого внимания. Все ограничивались лишь любопытными взглядами, но никто не решался подойти поближе. Так было до тех пор, пока в столовую не зашел знакомый уже по первому дню в поместье охранник. Мужчина, взяв только кружку кофе, направился прямиком ко мне. «Здравствуйте», — вежливо обратился он ко мне. «Я показал, что места рядом свободны, и охранник воспользовался предложением. Сергей». «Егор», — ответил я на это, не отрываясь от куска отбивной, изрядно политого просто офигенным соусом. «По что вы Анну обидели?» — вдруг задал вопрос охранник. От неожиданности я чуть не поперхнулся, но все же смог проглотить кусок. «Не совсем понимаю, о чем вы». «Просто будьте с ней помягче», — тяжело вздохнул мужчина, посмотрев куда-то в сторону. «Она недавно в поместье, только закончила учебу, вот и...» — несколько сбивчиво проговорил он. «В общем, Анна еще не обвыклась на новом месте, а ей поручают сопровождать гостя и помогать ему, а гость ни во что не ставит ее помощь». «Так она мне и не нужна», — пожал я плечами. «Ты меня услышал», — более грозно произнес Сергей и после покинул столовую. «И чего от меня все хотят?» Закончив свой ранний ужин или поздний обед, как на это посмотреть, я решил, что на сегодня хватит мне разговоров, и постарался тихо добраться до выделенного мне дома. Как же я ошибался, рассчитывая, что мне удастся пройти незамеченным. «И что я здесь делаю?» – тяжело вздохнув, спросил я. «Егор, ты же сам согласился отправиться со мной сюда», – удивленно посмотрела на меня Арина. «Арина Евгеньевна, а когда мы успели перейти на «ты»?» – не менее удивленно я взглянул на нее. «Если мы будем вести себя так официально, то на нас начнут обращать внимание», – показательно нахмурилась девушка. «Да и все здесь примерно одного возраста». После этих слов Лазарева подхватила меня под локоть и потащила в сторону довольно большой группы, состоящей из одной молодежи. «Спросите, как я тут оказался?» «Так меня племянница Христофора Иннокентьевича перехватила практически у самого гостевого домика и каким-то образом умудрилась уговорить отвезти ее на какую-то местную тусовку». Я не мог не заметить странного спокойствия охраны и того, как они вполне спокойно отреагировали на Арину на моем мотоцикле. Не ошибусь, если предположу, что на этой тусовке находится много людей из ее охраны, которые попросту растворились в толпе. Сложно предполагать иное, когда детишки из богатых семей собираются в одном месте. Меня же, видимо, приняли за сопровождающего Лазаревой, так как ни у кого не возникло вопросов появления простолюдина. Да и мне, если честно, было интересно, чем живет подрастающее поколение аристократов империи. Арина практически сразу начала притягивать к себе взгляды, чем откровенно пользовалась, лучезарно улыбаясь всем своим знакомым. Чувствовалось, что девушке нравится такое внимание. Я же был вынужден сохранять отстраненное выражение лица, чтобы не попасть впросак. А ведь я мог бы быть в подобной компании, пойди мое прошлое другим путем. «Арина, я уже думал, что мы тебя сегодня не увидим», — поприветствовал девушку парень, стоящий в центре этой компании. «Юра, как я могла пропустить такое собрание?» — иронично улыбнулась Лазарева. «И я не зря приехала сегодня сюда». «Ты права», — рассмеялся блондин, подходя ближе. «Не представишь нас?» — он оценивающе взглянул на меня. «Егор Ветров», — представила меня Арина. Он любезно согласился сопровождать меня на сегодняшнем вечере. «А это Юрий Волконский, главный заводила в этом месте и мой друг детства». «Волконский, значит?» Я смерил парня не менее оценивающим взглядом и не мог не подметить его отличную форму. Потому как он двигался, было видно, что парень продолжает традицию своих предков и начальников и не один час проводит за обучением воинскому искусству. Как минимум, боевой подготовке его точно учили. Насколько я слышал, в его семье с этим строго. «Я всегда рад новым лицам в нашей небольшой группе», — он протянул мне руку, при этом приветливо улыбаясь. «Я просто не был ничем занят», — усмехнулся я, отвечая на крепкое рукопожатие парня. «Излишне крепкое, я бы сказал». «И что нас ждет сегодня?» – спросила Арина, разрывая наш обмен любезностями. «Я договорился, чтобы нам выделили участок дороги для гонок», – с нескрываемым торжеством в глазах ответил Юрий. «Да», – задумчиво протянула Лазарева, – «гонок у нас еще не было. Кто участники?» «Любой, кто готов поставить на кон свою машину. Пара моих знакомых изъявила желание поучаствовать, так что гонки должны быть интересными. Пойдем, покажу вам», — махнул он нам рукой, чтобы мы следовали за ним. Да, Волконский не обманул, гонка действительно должна быть интересной. А как может быть по-другому, если в ней принимают участие в большинстве своем мага-кары, от которых даже я чувствовал эманации силы, настолько те переполнялись магией? А не одну ли из этих машинок я видел по пути сюда? «Ничего себе», — по достоинству оценила Арина представленную пятерку машин. «Кто это у нас решил рискнуть таким богатством?» «Я пригласил своих друзей из академии, и они согласились, удовольствие ради, поучаствовать в таком состязании. К сожалению, в столице запрещены любые гонки, а здесь с этим немного полегче», — ответил ей Юрий. «Не боитесь, что журналисты об этом будут писать завтра?» — обратился я к Волконскому. «Эти собрания носят своего рода закрытый характер, чтобы мы могли выпустить пар без лишнего внимания. Об этом заботятся слуги наших родов», — любезно ответил он мне. «Смотрю, у вас тут все продумано». «А это еще кто?» — показала Арина на парня в мотоциклетном снаряжении, стоящего в отдалении ото всех. Это наша темная лошадка. Появился практически в самом конце, когда мы согласовывали количество участников, и изъявил свое желание стать шестым участником. «Шестым?» – переспросил я. «Но я вижу 5 машин». «Вот это самое интересное», – довольно улыбнулся Волконский. «Парень решил участвовать на своем мотоцикле». «А это разве честно?» – с сомнением произнесла Арина. «Остальные участники согласились на такие условия», – пожал он плечами. Откровенно говоря, всех позабавило желание этого паренька, так и оставшегося неизвестным. Никто просто не верит, что на мотоцикле есть резон состязаться в скорости с дорогими магокарами. «Неизвестным?» – заинтересовалась Лазарева. «Да, парень отказался говорить, как его зовут, и показывать свое лицо. Как видите», – указал Юрий на одиночку, – «он даже ни с кем не общается. А наши девушки очень расстроены, что не смогли вывести его на беседу». «Очень интересно», – прокомментировал я. «Поэтому мы и решили его оставить в качестве участника», – кивнул мне Волконский. «Как минимум он сделает эту гонку немного необычной, даже если сразу отстанет от остальных». Дальнейший разговор между Ариной и Юрием пошел об их общих знакомых, я же встал несколько в стороне от них. Занимательно было смотреть на будущий цвет империи на таком близком расстоянии. Я думал, что тут будет что-то особенное, но пока это больше всего походило на обычную тусовку заскучавших богатых детей, которые ищут для себя новых ощущений и развлечений. То, что в гонках участвуют магокары, говорило лишь о том, что собравшиеся так или иначе входят в роды, имеющие возможность позволить себе такие траты. Ну а чего я хотел? Пушкино не так далеко от Москвы, здесь располагается много поместий знаменитых по всему миру фамилий. Да и дети дворянских родов должны знать друг друга, как-никак многие получают образование в одних и тех же учебных заведениях. И кто сказал, что в такой неформальной обстановке нельзя налаживать связи? Уже сейчас я наблюдал, как небольшие группки высокородных курсировали по будущей зоне старта, вежливо раскланиваясь с такими же группами, часто останавливаясь, чтобы что-то обсудить. Охранявшие их слуги сновали среди толпы, отличаясь манерами и поведением от дворян. Мне, конечно, хотелось поближе посмотреть на магокары, которые получит победитель гонок, но к ним никого не подпускали. Вероятно, из опасения, что кто-нибудь ушлый попробует повлиять на машины, чтобы дать одному из участников преимущество. Очень выделялся этот незнакомец. Он стоял рядом со своим байком и терпеливо дожидался начала гонки. С чего же он решил в этом участвовать? Что-то есть у меня подозрение, что парень не так прост, как хочет показаться, и зря Волконский так пренебрежительно относится к этой темной лошадке. «Эй!» Окликнул я проходящую рядом со мной группу парней, довольно громко обсуждающих преимущества одного участника над другим. «Здесь делают ставки!» Впервые на таком мероприятии, сразу же поняв главное, спросил кореглазый брюнет, находящийся ко мне ближе остальных. «Да, как-то не было времени поучаствовать», — развел я руками. «Тогда обратись к тому парню», — указал он настоящего рядом с каким-то закрытым магазином высокого парня, курящего сигарету. «Он у нас отвечает за ставки». «Спасибо», — поблагодарил я своего собеседника и направился к указанному человеку. Букмекер сегодняшней тусовки ничем не отличался от большинства собравшихся. Все та же дорогая одежда и приветливые кивки знакомым. Только в его взгляде читалась плохо скрываемая скука человека, повидавшего настолько много развлечений такого рода, что они уже успели приесться. «Мне сказали, что ты принимаешь ставки», — обратился я к нему в то время, как он сделал очередную затяжку. «А денег хватит?» — с сомнением он посмотрел на меня. «Перевод с банковской карты принимаешь?» — спросил я и после утвердительного кивка продолжил. «Тогда точно хватит». «На кого ставишь хоть?» — уже более заинтересованно оглядел меня букмекер. «А вот на мотоциклиста хочу», — хмыкнул я. «Уверен?» «Не мое, конечно, дело, но слишком уж шансы у него невелики». «Каков коэффициент на его победу?» 50 к 1». «Отлично», — улыбнулся я, — «тогда 3000 на него». «Я бы пожелал тебе удачи, но уж слишком много тебе буду должен денег в случае выигрыша», — сказал парень после того, как перевод был завершен. «Вот и хорошо», — хмыкнул я, разворачиваясь. Трата эта для меня была не настолько большой, чтобы сильно ударить по кошельку в случае неудачи, но все же при победе получить 150 тысяч? Надеюсь, что чутье меня не обмануло и парень себя покажет. Пока я делал ставку, Волконский крутился рядом с Ариной, и они весело общались с другими детишками аристократов. Я себя в этой тусовке чувствовал лишним, и если бы не ставка, то мне и вовсе было бы скучно. Все же мой образ жизни сильно отличался, и с этим уже ничего не поделаешь. Только аристократы могли додуматься устроить гонки на мага-карах, да еще и призом выставить машины, которые может позволить себе далеко не каждый. Ощущалось в этом какое-то пренебрежение богатством и достижениями родителей. Их нисколько не смущал тот факт, что все им досталось просто так, безо всякого труда. Не спорю, обучают аристократов с детства, и со временем из них получатся хорошие преемники их родителей. Но в этом возрасте, если уж честно, то мне немного завидно, что они могут так беззаботно себя вести, пока их не впрягли в дела рода. Может, именно от этого у меня настолько мрачное настроение? «Егор, неужели тебе скучно?» — незаметно для меня справа подошла Арина. «Тут же устроили целое состязание». «Не привычен я к такого рода развлечениям», — вздохнул я, даже не пытаясь что-то объяснять девушке. «В лучшем случае не поймет, в худшем еще и обидится». «Когда там начало гонки?» «Это дело исправимое», — улыбнулась мне Лазарева. «Сам старт будет дан через полчаса. Сейчас завершают работу с камерами, чтобы мы могли наблюдать прохождение гонки». «Они настолько заморочились?» — удивленно приподнял я бровь. «Да», — кивнула девушка. «Ведь это не только способ весело провести время, но и показать свои организаторские способности. Вот Юра и старается, чтобы все было по высшему разряду. Я считал, что род Волконских придерживается военной стези. У Юры два старших брата, поэтому наследником рода ему не стать», — пояснила Арина. «Да и не лежит у него душа к военным играм. Ему больше нравится устраивать такого рода вечера для избранных. Да и если он докажет родне, что может справляться с такими мелочами, ему начнут доверять что-то более крупное», — с намеком в голосе произнесла она. Да и так было понятно, что несмотря на то, что Волконские исторически были на военной службе, их род сам по себе довольно большой, и надо же членам семьи чем-то заниматься. Я не углублялся в этот вопрос, но не ошибусь, если предположу, что в их распоряжении есть несколько предприятий, так или иначе берущих заказы от армии. И кто знает, какое предприятие отдадут под руководство парня. По сути, юноша выбрал не такой уж плохой путь, чтобы показать себя перед родными. «Ну вот, начинается», — оторвала меня от мысли Арина. Действительно, в это время все участники уже сидели в своих машинах и готовились к старту. Мага-кары вовсю шумели движками, вызывая искажение воздуха будто от жара, но на самом деле это создавалось наложением испускаемых двигателями магических частиц. Особняком от такого эффектного представления держался мотоциклист и только еще садился на своего железного коня. Может, стоило присоединиться? Интересно было посмотреть, как бы с этой гонкой справился мой чоппер. Не, глупые мысли. Хотя, если поставить на свою победу, мысли развить не дала огненная вспышка, извещающая о старте состязания. Мага-кары сразу же вырвались вперед, оставив мотоциклиста позади, что вызвало улюлюканье со стороны собравшихся. Они уже и не надеялись увидеть от него что-то интересное, и поэтому переключились на камеры, показывающие лидеров гонки, благо на руке каждого был коммуникационный браслет, и получить изображение с камер ни у кого не вызвало проблем. «Мне становится завидно. У меня до сих пор нет такого девайса. Запросить, что ли, за одну из услуг такой браслет себе?» Хорошо еще, что Волконский предусмотрел возможность наблюдать за гонкой и для тех, кто не обладал возможностями приобретения эксклюзивного коммуникатора. Я перехватил у одного из слуг планшет и стал перебирать камеры, пока не нашел ту, что показывала аутсайдера сегодняшней гонки. Наблюдая за картинкой, я заметил, как на приборной панели мотоцикла неизвестного гонщика загорелись какие-то символы, и мотоцикл вдруг рванул вперед с такой скоростью, что ему хватило нескольких секунд, чтобы догнать последнюю машину. То ли он не мог долго держать такую скорость, то ли опасался не справиться с маневрами, но мотоциклист замедлился и постарался обойти своего соперника справа. Тот тут же сдвинул корпус в ту же сторону, вынуждая парня притормозить, чтобы не зацепиться колесом. Еще несколько попыток вырваться вперед, но все они закончились так же, как и первая. А вот дальше мотоциклист сделал то, чего я никак не ожидал. Он поднялся на заднее колесо, и когда его противник начал тормозить, не повернул в сторону, а каким-то образом запрыгнул на корпус мага Кара и просто прокатился по нему. Видимо, в шоке от происходящего, водитель не успел заметить поворот и влетел в стену, спасла система безопасности напичканного магией Кара, без нее последствия для парня были бы печальные. А так отделались лишь немного треснувшей стеной какого-то магазина дошокированным водителем, по всей видимости, уже выбывшим из гонки. Похоже, я все же не ошибся с выбором победителя. Даже если и нет, то мотоциклист меня приятно удивил и развлек. Выбрав другую камеру, которая, ведомая опытным оператором, теперь неотступно следовала за темной лошадкой, я мог наблюдать, как легко, почти играючи, мотоциклист обходит еще двух соперников, буквально проскальзывая между ними. Парни, видимо, решили прижать слишком прыткого незнакомца и поплатились столкновением друг с другом. В последний момент мотоциклист резко ускорился и смог проскочить в сужающийся просвет. К сожалению, из-за удара двух мага-каров произошел всплеск магических частиц, а это повлияло на камеру и временно вывело ее из строя. Пока я искал другую подходящую, тот, на кого я ставил в этой гонке, оказался в лидерах, оставив соперников далеко позади себя. Эффектно затормозив боком, парень слез со своего мотоцикла, снял шлем и оставил его на сиденье. Неизвестным оказался среднего роста темноволосый юноша довольно-таки приятной наружности. Такая, пожалуй, смогла бы привлечь многих девушек. Сразу было видно, что его родители являлись аристократами не в одном поколении. «Это же Алексей Бельский!» — удивленно ахнула Арина, которая все это время стояла рядом. «Я думала, он живет отшельником». «Не знал, что у патриарха рода Бельских такой взрослый сын», — прокомментировал я ее слова. Действительно, парню на вид было около 20, а насколько я знаю, у Василия Романовича Бельского, нынешнего главы рода Бельских, есть несколько взрослых дочерей, а его двое сыновей еще слишком малы для того, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Вроде у патриарха Бельских были еще сыновья, но они погибли, так и не став наследниками. Тем временем рядом с парнем уже крутился букмекер, передавая ему какую-то карточку, которую победитель гонки спрятал в своей куртке. После этого букмекер указал на меня, и Алексей направился к нам. «Алексей Мстиславский», — представился парень, но попыталась возразить Арина, невежливо перебивая героя сегодняшнего вечера. «Да, именно Мстиславский», — с нажимом и усталостью в голосе повторил он, посмотрев на Арину. Девушка смутилась и не стала ничего на это отвечать. «Мне сказали, что вы единственный, кто поставил на меня». «Егор Ветров», — кивнул я ему. «Да, я подумал, что у тебя больше всего шансов было на победу». «Вот как?» — Алексей удивленно посмотрел на меня. «Тогда спасибо, что поверил в меня». «Я сам до конца не верил», — слегка кривовато улыбнулся он. И тут я понял, что парня отпускает нервное напряжение от осознания факта. У него получилось прийти первым в гонке, сделать то, чего никто не ожидал. «Так и надо», — хмыкнул я. «Удивляя своего противника, ты не оставляешь ему шанса». «Я запомню», — после нескольких секунд молчания серьезно ответил Мстиславский. «Теперь прошу меня извинить. Мне надо еще разобраться с тем, как забрать свой выигрыш». «Конечно. И поздравляю с победой», — улыбнулся я ему. «Еще бы я не радовался. Этот парень, Бельский, принес мне 150 тысяч на пустом месте. Так начинаешь задумываться, а не стоит ли мне заняться ставками?» «Я так понимаю, на этом все заканчивается?» — обратился я к Арине. «А? Да», — не сразу услышала меня она, пребывая в раздумьях. «Можно возвращаться».